и только они твердили в Вашингтоне, вот в чем, оказывается, первопричина всех американских усилий в борьбе против разведки. Картер именовал события в Афганистане самой большой угрозой всеобщему миру после Второй мировой войны. А если так, то и отвечать угрозе надо по-крупному. Крушить все и вся. К чему и стремилась теперь администрация. 3 января Картер потребовал у Сената заморозить рассмотрение договора ОСВ-2. Под видом санкций предпринимались многочисленные меры по дезорганизации механизма двусторонних отношений между СССР и США, свертывание контактов по 11 межправительственным соглашениям, введение эмбарго на поставку в СССР значительной части сельскохозяйственной продукции, другие меры по подрыву торгово-экономических отношений и так далее. В ряд важнейших приоритетов Вашингтона была поставлена цель сорвать 22-е Олимпийские игры в Москве. «Я хотел бы пойти как можно дальше», чуть ли не с гордостью подчеркивал бывший президент в мемуарах. В целом, задачи антисоветского характера отражались на всех ключевых направлениях внешней политики Соединенных Штатов Америки и в значительной мере определили содержание политики страны к концу президентства Картера. Вашингтон снова, как десятилетия назад, пытался заговорить с Советским Союзом языком холодной войны. Политическое обоснование поворота вправо венчала так называемая доктрина Картера, выдвинутая в его послании о положении страны 23 января 1980 года. В доктрине переплетались гегемонистские идеи двух американских доктрин времен Холодной войны Трумэна и Эйзенхауэра. Что касается сферы применения доктрины Картера, то в своем глобальном аспекте она особенно близко смыкалась с доктринальным наследием Трумэна. Обе доктрины содержали универсальную заявку на защиту жизненно важных для Соединенных Штатов Америки интересов. Аналогичной была их принципиальная подоплека – претензии на мировое господство и замысел изменить соотношение сил в мире. «Мы должны заплатить любую необходимую цену для того, чтобы оставаться самой могучей страной в мире», – подчеркивал Картер. То же самое говорил Трумэн практически в каждом крупном заявлении конца 40-х годов. Центральное место в обосновании доктрины Картера занимали два взаимосвязанных тезиса. Во-первых, невозможность ведения дел с СССР так, как раньше. Во-вторых, утверждение о советском экспансионизме. Что касается первого, то Трумэн в свое время формулировал этот тезис проще. «Я устал нянчиться с советами». А пропаганда мифа о советском экспансионизме для администрации Трумэна была занятием постоянным. Например, знакомя руководство Конгресса Соединенных Штатов с основами его доктрины, которая еще не вышла в свет, государственный секретарь Бирнс и его заместитель Ачесон внушали, если Соединенные Штаты не окажут сопротивления коммунистическому наступлению в Восточном Средиземноморье, то советское господство может распространиться на Европу, Средний Восток и Азию. Общими в доктринах были и цели политики Соединенных Штатов Америки. У Картера создание противовеса